Глава 9. Грандиозные планы. Итак, мои цыплятки, у меня есть к вам несколько вопросов. Эллен обвела маленькое собрание тяжелым взглядом. «А кто вам вообще дал право голоса?» — поинтересовался Дамьен. «Я дала», — пожала плечами Агата. «Я все еще глава семьи». «И первый будет отвечать Дамьен», — радостно осклабилась Мэрил. «Почему я?» «Агата болеет. С Сержем у меня будет разговор длинный. Скажи мне, Дамьен, кто ты есть по жизни?» «Крылатый», — удивленно поднял брови молодой человек. «Уже неплохо. Еще?» «Шанатор?» — несколько неуверенно продолжил он. «Еще?» «Мужчина?» — совсем уж тихо предположил Дамьен. «А какой правильный ответ?» «Итак, ты — крылатый мужчина из древнего рода», — подвела итог Эллен. «И что мы с этого имеем?» «Ничего», — неожиданно хохотнул Серж, за что удостоился сердитого взгляда брата. «Образование у тебя какое?» — спросила Мэрил. «Школа, средняя», — пробормотал Дамьен. «Ну, у нас денег совсем мало было, а на семейном совете мы решили, что в университет пойдет Агата. Она самая умная. Еще она хорошенькая, а хорошеньким женщинам всегда легче по жизни». «Что-то я такого не замечала», — усомнилась Эллен. «Так вы и не хорошенькая», — огрызнулся старший шанатор. «Клюв захлопни, птенец!» — неожиданно рыкнул Теодор. «С дамами так не разговаривают». 40 лет назад я была очень хороша, уж поверь», — ничуть не смутилась Эллен. «Да и теперь еще ничего так, но это к делу не относится. Какая от тебя вообще польза, Дамьен? Агата работала, приносила деньги в семью. Серж вон тоже что-то умеет, а ты?» «От него очень большая польза обществу», — снова встрял Теодор. «Он деревенских девушек на сеновал таскает одну за другой. И им приятно, и семя шанаторов не пропадает зря». «Я тебя сейчас...» — вскочил Дамьен, но внезапно Агата хлопнула в ладоши и строго сказала. «Всем сидеть. Подеретесь потом, без меня. Мне нельзя волноваться». «Дело-то хорошее», — усмехнулась Эллен. «Можно даже сказать, государственное. Его белокрылое высочайшество так беспокоится, что древние роды вымирают. А наш Дамьен заботится о демографии, как умеет. Только вот семье-то что с того? Ладно б ему хоть деньги платили. Кстати, почему нет? Он молодой, красивый, одаренный. Дадим объявление в газету «Ребенок от древнего рода». «Это называется проституция», — прищурилась Агата. «А то ж», — согласилась Эллен, — «древнейшая профессия. Плохо, что ли?» Дамьен весь покраснел и сжал кулаки, но промолчал. «Не совсем пропащий, если умеет вовремя остановиться. Дурачок просто, которому нужна сильная рука. Был бы у него отец или дед, или дядька, то пристроил бы парня к делу, а сам он слишком ленив, чтобы искать работу». «Что ж, если Дамьен не приносит в семью денег, и по хозяйству от него нет пользы, а один только вред, то и кушать он больше не будет», — сахарно улыбнулась Эллен. «Агата, ты согласна?» «Да», — решительно кивнула девушка. «И что прикажете мне делать?» — возмутился Дамьен. «Лечь умереть или идти побираться?» «Теодор, у тебя есть работа для нашего птенчика?» «А как же!» — радостно ухмыльнулся Тео. «Тут привезли штукатурку и свежие доски для пола. Будем делать новую спальню на первом этаже. Лишние руки не помешают». «Я не стану работать с этим «Висельником!» — буркнул старший из кузенов. «Не хватало только, чтобы в моем доме простолюдины командовали». «Этот простолюдин ремонтирует твой дом бесплатно», — тихо напомнил Эллен. «Ему даже спасибо никто не говорит. Но если тебе так неприятно, то есть еще уборка. Начни с купалин. Прекрасное место, но грязное, как и все здесь. Тряпку в зубы и вперед, мыть полы и стены. И не нужно говорить, что это не мужское дело. Засрать вы тут все сумели. Теперь сами отмывайте». «Ладно», — неожиданно согласился Дамьен. «Делов-то. Да любая деревенская девчонка справится с уборкой. Там и нужно-то пару часов всего». Агата, Эллен и Теодор выразительно переглянулись и ухмыльнулись совершенно одинаково. Все трое знали, что такое помыть полы или почистить ванну. И все трое сейчас немного даже сочувствовали наивному Дамьену, совсем чуть-чуть. «Что ж, с первым все понятно. Теперь ты, Серж». «Неужели обо мне вспомнили?» — ядовито процедил Серж. «Таннет Мэрил, у меня тоже к вам вопросы. Вы с чего вдруг полезли в мои дела? Кто вас просил?» «С того, что я Мэрил, малыш. И в финансовых вопросах разбираюсь явно лучше тебя. Ты за 2 месяца на книге заработал бы 500 авесов. Агата, какая у тебя была зарплата?» 2500 в месяц», — удивленно ответила девушка. «За 2 месяца в сумме это в 10 раз больше, чем просил за свою работу Серж». «И что? Деньги есть деньги. К тому же я работаю из дома, и не каждый день». «И работаешь с ценными вещами, причем работаешь хорошо. Иначе бы к тебе не приходили, ты недооцениваешь свой труд». «Так у меня и диплома нет», — развел руками юноша. «Я самоучка». «Сколько книг ты уже восстановил?» 8 или 9, ну, не считая сборника стихов «Аурия Алкеда», там пришлось почти все листы заменять, но никто не заметил. «Степфолд согласился на 20 000», — напомнила Эллен. «А я не согласился. 20 000 — это огромная ответственность». «Ты не любишь деньги?» — удивилась Эллен. «Ну ладно. Тогда давай так. Я подписываю договор на 20 000 и нанимаю тебя. Хочешь 500? Будет тебе 500. Все счастливы, все довольны». «Это нечестно», — выплюнул Серж. «Привыкай. Жизнь вообще сложная штука». «Он не вернется все равно», — надулся Шанатор. «Это смешно. Никто не станет платить самоучке такие деньги всего лишь за книгу». «Ну, если не вернется, то пойдешь мыть полы с братцем на пару. Я тебе сама лично заплачу 500 авесов даже за месяц». «А что? Работа из дома, можно не каждый день. Разнообразие, опять же. Сегодня купальни, завтра холл, послезавтра окна 2-го этажа. У тебя промежуточная ипостась есть?» «Есть». «Отлично, снаружи тоже помоешь». Громко фыркнул Теодор. Эллен строго на него посмотрела. «А чему ты радуешься? У нас еще, видел, сколько люстр? Нечего тут ухмыляться, работы всем хватит». «А что будешь делать ты?» — поинтересовался Теодор. «Мужики, значит, полы мыть. А Таннет Мэрил только командовать умеет». «А Таннет Мэрил тут вообще гостья», — улыбнулась Эллен. «И у нее единственной из здесь присутствующих есть деньги и план, как привлечь инвестиционный капитал». «Что за план?» — спросила Агата с любопытством. «А, я напишу Джонатану и скажу, что он должен жениться на Агате». «Джонатан, это твой сын?» — хладнокровно уточнила девушка. «Красивый, богатый и умный. Зачем ему полумертвая жена из опального рода?» «Совершенно незачем», — — согласилась Эллен. «В том-то и суть». «Я против», — внезапно заявил Дамьен. «Агата не продается. Я уж лучше найду работу, чем вот так». «Я могу брать больше заказов», — поддержал брата Серж. «Согласен и на 20 000. Не нужно выдавать Агату замуж, если она сама не хочет». «Так, стоп», — подняла ладони Эллен. «А с чего вы вообще взяли, что Джонатан на ней женится?» Юноши поглядели на Мэрил с глубоким изумлением. Они никак не могли понять, что она имела в виду. Сама ведь сказала «поженить», а теперь задает такие вопросы. «Вы всерьез думаете, что мой взрослый сын, который был женат 3 раза, скажет: «Да, мама, где мой костюм, мама? Когда свадьба, мама?» «Ну, да», — кивнул Серж. «В старых родах так обычно и заключаются браки. Родители говорят, дети послушно идут под венец». «Вы плохо знаете Мэрилов», — ухмыльнулась Эллен. «У нас будет по-другому. Джонни примчится, устроит скандал. Я ему объясню, что вот древний род, большой замок, беда с финансами. Он пошлет меня к чертям, а потом что-нибудь придумает в плане денег. У него отлично получается спасать сирых и убогих». «Я что, настолько ужасная невеста?» — неожиданно подала голос Агата. Эллен вытаращила на нее глаза. «Ну что ты, детка? Ты и сокровище. Просто вы совсем не пара. Такой цветочек и ловелас Джонни? Нет, этого не будет никогда. Ты слишком хороша для него». «Знаете, а мне нравится план», — сказал Дамьен. «Он настолько дурацкий, что может сработать. И нам действительно нужна помощь специалиста по финансам». «Я согласен», — кивнул Серж. «И я», — шепнула Агата. Мнение Теодора никто не спрашивал, но он в жизни понимал побольше других. Ему хотелось смеяться над этими наивными детишками. План был неплох, и именно поэтому он никогда не должен был свершиться. Никогда. Все обязательно пойдет наперекосяк. Тео готов был поклясться своими перьями.